В глазах Уорфела я не был настоящим мужчиной, но его мнение интересовало меня не больше, чем мнение обо мне уток в пруду, мимо которого я недавно проходил. Впрочем, нет, утки меня, пожалуй, волновали больше. Будучи как-никак охотником, я испытывал определенное уважение к уткам. «Ладно, Вилли», — обратился я к водителю, имя которого узнал от Уорфела. «Поезжай обратно той же дорогой, что приехал сюда. Не торопись. Если кто-то нас догонит и станет гудеть, не волнуйся, а просто подрули к тротуару и остановись. Надеюсь, в этой колымаге есть тормоза? Если они не сработают, я открою дверь и буду тормозить ногой», — пообещал Вилли, вливаясь в поток машин, не глядя в зеркало. Три квартала спустя он сообщил. «Нами заинтересовались. Как вы предсказывали. Что, остановить?» «Они сами скажут, когда остановиться». «Мне это не нравится». «Ничего, понравится», — успокоил я его. «Мистер Уорфел велел тебе слушаться меня и делать точно то, что я велю. Я сам слышал. Тебе за это платят деньги». «Ну ладно, мне это нравится». Некоторое время мы ехали молча. Я ощущал присутствие Артура Брауна рядом. Я твердо верю в равенство всех рас, но это вовсе не означает, что я обманываюсь, считая, что мне понятны мысли, которые могут посещать человека с другим цветом кожи. Мы, конечно, все равны, но из этого не следует, что мы одинаково мыслим. «Как твое настоящее имя?» — спросил я его. «Артур Браун». «Черт, с два. Бывает в этом мире Артур и Браун, и спорить не стану, но ты к их числу не относишься. Всякий раз, когда ты слышишь это имя, у тебя раздуваются ноздри, так, словно ты учуял дурной запах». «Ладно. Мое имя Лайонел МакКоннелл», — буркнул он. «Ну что с того? Ты видел на ринге Лайонела МакКоннелла, черного Лайонела МакКоннелла? Короче, они мне сказали, ты Артур Браун Битюк. Раз они сказали, так тому и быть». «Ясно», — сказал я, а помолчав добавил. «МакКоннелл звучит слишком уж заковыристо. Как и Анны Толлири». Человек рядом со мной промолчал, и я продолжал. «Ты застрелил очень даже милую крошку, МакКоннелл. У нас относительно нее были грандиозные планы. Надо быть внимательнее, когда стреляешь в людей». «Ну, говорят же, это была ошибка. Я обознался». «Понятно. Еще бы. Ведь улицы Лос-Анджелеса просто кишат симпатичными рыжими девочками, как две капли воды, похожими друг на дружку. Как уж их различишь? Знаешь, что мы с тобой сделаем, МакКоннелл?» «А то нет», — буркнул он. «Или пристрелите, или заговорите до смерти». Он осекся. Слева с нами поравнялась машина, коротко нам просигналив. Вилли покосился на меня. «Ну что, останавливаемся?» «Да». Когда машина остановилась, я помог связанному негру вылезти из Форда и скорее сесть в коричневый седан, остановившийся впереди нас. Задняя дверца распахнулась, возле нее возникла молодая женщина в аккуратном сером костюме, что меня несколько удивило. Я не ожидал встретить женщину, хотя в нашей деятельности без них никак не обойтись. Но она была не из нашей фирмы, равно как и водитель, да и сама машина тоже. У нас нет такого количества людей и средств, чтобы обеспечить наше присутствие в большинстве точек нашей страны, не то что земного шара. Но зато есть такая вещь, как взаимовыручка. И сегодняшнее появление женщины означало, что когда-то Мак оказал услугу, и теперь ему возвращали долг. «Вот этот человек, — сказал я девице, — можете его подержать для меня недолго?» «Недолго можем», — говорила она отрывисто. «Я решил, что по каким-то причинам она не любит мужчин, особенно одного из них по имени Мэтт Хелм. Ей не нравится быть у него на побегушках». Она тоже была высокой, калифорнийский климат, несмотря на свои явные изъяны в смысле... женского пола.